Дэвид открыл глаза и лежал безмолвно, уставившись через плечо в окно. Перед этим он не спал, только дремал. Гарриет знала, что он боялся такого поворота, и что-то в нем говорило. «Ладно, пусть так, с меня хватит». «Дэвид, я должна». «Нет», — сказал он. «Я обязательно должна». И вот он лежал рядом, не глядя на нее и ничего не говоря после своей односложной реплики. И Гарриет по всему видела, что ей придется плохо, что Дэвид сейчас принимает какое-то решение. Он полежал, не двигаясь, несколько минут, потом встал с постели, вышел из комнаты и спустился по лестнице. Одевшись, Гарриет позвонила Молли, которая сразу встретила ее холодным гневом. «Нет, я не скажу тебе, где он. Вы уже отдали его, и пусть теперь все будет как есть». Но в конце концов она отдала Гарриет адрес. И опять Гарриет удивлялась. «Почему к ней всегда относятся так, будто она преступница?» «Все время так», — подумала она, — «с тех пор, как родился Бен. Теперь ей казалось, что и вправду все молча порицают ее». «Это моя беда», — говорила она себе, — «а не преступление». Бена увезли куда-то в Северную Англию. 4 или 5 часов езды, а может и больше, если будет много машин. Машин было ужасно много, и ехать пришлось сквозь серый зимний дождь. Вскоре после полудня Гарриет подъехала к большому массивному зданию из темного камня, где-то в ложбине между вересковых холмов, которые едва виднелись за косым серым дождем. Стены высились прямо и ровно среди мокрых, унылых, вечно зеленых кустов. В 3 ряда шли одинаковые зарешеченные окна. Гарриет вошла в маленький вестибюль. На внутренней двери была приколота рукописная табличка «Звоните». Она позвонила, подождала. Ничего не происходило. Сердце у нее колотилось. В ней еще кипел адреналин, который побудил ее приехать сюда. Но долгая дорога усмирила, а тяжелая обстановка говорила ее душе, если не рассудку, ведь в конце концов у нее не было никаких фактов, чтобы так думать, что ее страхи сбудутся. Только она сама не знала точно, чего боится. Гарриет позвонила еще. Тишина. Было слышно дребезжание звонка где-то далеко в глубине дома. И опять ничего. И она уже хотела повернуться и идти в обход к задним дверям, когда дверь внезапно распахнулась, и показалась неопрятная девушка в футболке, вязаной кофте и толстом шарфе. У нее было маленькое бледное лицо под копной кудрявых желтых волос, стянутых синей лентой на манер овечьего хвоста. Девушка выглядела усталой. — Что вам? — спросила она. Гарриет поняла, что это значит. Сюда просто никогда никто не приходит. И сказала уже твердо. — Я миссис Ловет. Я приехала навестить сына. Было ясно, что таких слов в этом учреждении, чем бы оно ни было, никак не ждали. Девушка уставилась на Гарриет, слегка покачала головой, непроизвольно выражая беспомощность, потом сказала: «Доктора Макферсона на этой неделе нет». Она тоже была шотландка и говорила с заметным акцентом. «Кто-то должен его замещать», — решительно сказала Гарриет. Под напором Гарриет девушка отступила. Неуверенно улыбаясь, она заметно встревожилась. «Подождите здесь», — пробормотала она и исчезла за дверью. Гарриет прошла следом, прежде чем большая дверь захлопнулась и отрезала ее. Девушка оглянулась на ходу, будто собираясь сказать: «Вам надо подождать там», но вместо этого произнесла: «Я приведу кого-нибудь», и зашагала вдоль темной пещеры коридора с маленькими лампочками на потолке, которые едва тревожили тьму. Пахло дезинфекцией. Стояла полная тишина. Нет, немного спустя Гарриет различила высокий тонкий визг, который возник и стих, а потом начался снова. Он доносился откуда-то из дальней части здания. Ничего не происходило. Гарриет вышла в вестибюль. Там было уже темно. Наступал вечер. Дождь лил холодным потоком, бесшумным и неослабевающим. Она решительно позвонила еще раз и вернулась в коридор. Далеко впереди, под крошечными светляками ламп, появились две фигуры. Они шли к ней. Впереди девушка, которая держала в зубах сигарету и щурилась от дыма. Шел молодой человек в белом халате, отнюдь не свежим. Оба выглядели усталыми и смущенными. Человек был вполне заурядный, но какой-то потрепанный. Руки, лицо, глаза в отдельности ничем не примечательны. Но было в нем какое-то исступление, будто он сдерживал гнев или отчаяние. «Вам сюда нельзя», — сказал он взволнованно и неуверенно. «У нас не предусмотрены посещения». У него был южно-лондонский выговор, монотонный и гнусавый. «Но я-то здесь», — сказала Гарриет. «Я приехала повидать моего сына, Бена Ловатта». Тут молодой человек потянул воздух и поглядел на девушку, которая сжала губы и подняла брови. «Послушайте», — сказала Гарриет, — «по-моему, вы не поняли. Поймите, я не уеду просто так. Я приехала повидать сына, и я этого добьюсь». Мужчина понял, что Гарриет настроена серьезно. Он медленно кивнул, будто говоря: «Конечно, только дело не в этом», и жестко посмотрел на Гарриет. Она получила предупреждение от человека, который взял на себя ответственность предупредить ее. Пожалуй, он был довольно жалок и определенно изнурен и недокормлен, и работал тут, потому что не мог найти другого места. Но весомость его положения, безрадостная весомость, говорила в нем –